Глава 17. Источник. Ранза напросилась с нами, и это, в принципе, меня ничуть не удивило. Если подумать, меня мало что удивляет в последнее время. Хотя вот действия мамы порой мне кажутся слегка удивительными. Полагаю, из-за того, что долгие годы мы с ней жили, скажем так, в другой реальности, как обычные, в меру успешные люди. Теперь же она открывается для меня с иной, непривычной стороны. Но при этом она остается точно такой же, какой я ее знал всегда. Странное ощущение, я бы даже сказал, удивительное. Дядя Гена полагал, что мама будет сильно волноваться за мое самочувствие и станет настаивать, что мне необходимо несколько дней отдыха для полного восстановления. Однако она сама предложила нам сразу ринуться в новый поход. Нелогично? Может быть. Правда, стоит помнить, что лучший целитель из всех встреченных за мою жизнь, то есть мама, после инициации в Крохотдуме дважды подлечила меня и удостоверилась, что в данный момент я могу выдать в бою максимум своих возможностей. К тому же затеяла она этот поход для того, чтобы не оставлять сына одного против целого клана Михаил. И о себе самой при всем при этом не забыла. Ранза весь вечер восхищалась, как тонко мама смогла развести дядю Гену на свадьбу. Все это вполне в духе моей мамы. Главное теперь следить за тем, чтобы она не решила геройствовать и не полезла в пекло вперед меня и Кракомота, а то с нее станется. «Прошу тебя, Линдер, приступай!» Обратилась Ранза к своему высшему стражу, когда мы спустились до конца лестницы и оказались перед барьером. Высокий пожилой мужчина горестно посмотрел на свою госпожу и вышел вперед. «Господин Ильярис!» — послышался за спиной голос Кемиры. «Может, все-таки...» «Хватит!» Я перебил ее. «Я уже устал повторять, что вы остаетесь здесь». Проводить нас в 4 утра выдвинулась целая делегация, состоящая из стражей и дружинников. Никому не нравилось то, что 4 осевых аристократов отправляются не пойми куда без сопровождения. Тем не менее, я знал, что мы идем правильным путем. В воздухе закружились мощные потоки праны. Сконцентрировав огромное количество энергии, Линдер влил ее в деревянный брусок с резным орнаментом. Артефакт, выданный, разумеется, дядей Геной, засиял коралловым светом, и страж моей незаконной супруги с размаху приложил его к краю барьера. «Ох!» — застонал Линдер, моментально став похожим на немощного старика, а не на могучего одаренного преклонных лет, коим он являлся. «Скорее!» Крикнул дядя Гена, едва в барьере появилась огромная дыра. В мгновение ока мы вчетвером рванули вперед, а через секунду Линдер опустился на пол, и барьер полностью восстановился. Развернувшись, Ранза посмотрела на своего стража по ту сторону энергетической двери и благодарно кивнула. Честно говоря, мы могли бы уничтожить барьер полностью, но пока не стали этого делать, мало ли что. Чуйка, например, не давала однозначного ответа, как лучше поступить. «Ладно, идемте», — проговорил я, зашагав вперед. Подземный коридор дворца был гораздо уже своих собратьев в лабиринте и гораздо хуже освещен. По крайней мере, так было в начале. Чем сильнее мы отдалялись от входа, тем больше светящихся лоз росло на стенах. Меня, как и всех остальных, немного раздражало то, что мы понятия не имели, что нас вообще ждет впереди. От слова «совсем». Даже простенький вопрос в духе «придется ли нам с кем-нибудь сражаться» вгонял мою способность в ступор. Вроде бы и правильно так думать, а вроде бы... Нет, точно правильно. Хотя... Никакой конкретики. Как любил говорить научный руководитель дрона, вода. В нашем случае очень мутная вода. Мы двигались молча. Я шел первым, впереди и сзади за коридором следили ранзочки. Никаких признаков опасности, и тем не менее все предельно напряжены. Я бы назвал себя самым напряженным, ибо редко когда моя способность так сильно плавала в ответах. Но обернувшись, заметил выражение лиц мамы и дяди Гены. Ну да, вот кто сейчас испытывает максимальный стресс. Ведь прямо перед носом замаячила возможность уже сегодня покончить с проблемой, не дававшей обоим счастливо жить вместе. Однако до этой возможности нужно еще дойти по дороге неизвестности и протащить с собой двух непричастных к проблеме разумных. Я не забивал голову пустыми размышлениями на тему, мог ли дядя Гена иначе воспринимать наложенное на него проклятие, забить и жениться на маме, несмотря на эту, как он считает, неполноценность. Я знаю, что не мог. Его честь и гордость не позволили бы. А если бы и позволили, то это был бы уже какой-то другой дядя Гена. Так что я счастлив, что моя способность привела их на путь решения данной проблемы. Это меньшее, что я могу сделать для моих родителей. Большее, на данный момент, это подбодрить и довести дело до конца. «Ну что, мам, не жалеешь, что жениться в попыхах будете?» Мельком глянув на нее через плечо, поинтересовался я. «В смысле?» — не поняла мама. «В смысле без пышной свадьбы, чтобы все ахнули?» «Ха!» — от души рассмеялась она. «Мы слишком долго жили с тобой на земле, вдали от аристократов и их приемов. Знаешь, ничего не имею против расписаться по-тихому. Чай не маленькая девочка, чтобы других восхищать. Тут результат важен. Верно, Ген?» «Угу», — подтвердил Генрей. «Хотя знаешь что?» — неожиданно проговорил он. «Свадьбы не будет. Я не готов и не хочу на тебе жениться». С недоумением уставившись на дядю Гену, я забыл, как моргать. «Что?» — растерянно пробормотала мама. «Это ведь шутка? Ген, сейчас не место и не...» «Я не шучу, Инни», — решительно ответил он и развернулся. «Я возвращаюсь. К черту этот источник!» Кракомот твердым шагом отправился в обратном направлении. Сбросив с себя оцепенение, мама кинулась за ним следом. «Ранза!» — повернулся я к своей невесте. «Можешь проверить его мозг? Это какое-то помутнение? Кто-то контролирует его?» «Уже проверила, дорогой», — спокойно ответила девушка. «Все с ним в полном порядке. Это именно его слова и его решение». «Но почему?» — выпалил я, взывая к своей чуйке. «Что с ним случилось?» «Ничего, он лишь прозрел. И знаешь, дорогой...» Голос Махамаи звучал все так же равнодушно. «Я тоже прозрела. И тоже не хочу выходить за тебя замуж. К чему мне эти туманные перспективы? Если уж становиться женой демона, то законнорожденного. Наследника могущественного клана. Да, пожалуй, старший сын Кезифа, Гемах, станет поистине достойной партией для меня». Я нахмурился и холодно спросил. «С чего бы наследнику Кезифа жениться на тебе?» «Может быть, потому что я расскажу ему, какие перспективы откроет подчинение Крохотдума? Разлом, например». «Он и так знает о многих прелестях Крохотдума, вот только попасть туда не может». «Благодаря мне сможет», — хищно улыбнулась Ранза. «Я оставила в голове твоей матушки закладку, так что стоит мне лишь щелкнуть пальцами, и она упадет на колени перед Кезифом и исполнит любое его желание». «Ты не посмеешь», — прошипел я, выпуская волну Йоки. «И ты не Ранза? Кто ты, чтоб тебя?» «Ошибаешься, дорогой», — лучезарно улыбнулась девушка. «Я Ранза Махамая. Гляди!» Рядом с богиней из ниоткуда возник столь знакомый мне красивый тигр. Фамильяр Ранзы в мгновение ока открыл портал. «Прощай, дорогой! Счастливо оставаться!» Я не успел ничего сделать. Раз, и она скрылась в портале. Оставалось лишь сокрушаться, что вчера я вместе с Бладинским заглянул в охранный пункт своих владений и настроил антипортальную сеть, не переносную, которую мы развернули во время штурма и которая ныне потеряла свою актуальность, а местную, скажем так, замковую. Так что Ранза наравне со мной, мамой и дядей Геной имела право свободного портального передвижения. «Валера!» — мысленно позвал я стража, назначенного мной начальником охраны. Ответом мне была тишина. Чертыхнувшись, попробовал связаться с остальными стражами. «Бесполезно». «Твою ж налево!» — выругался я, материализовав мечи. Вынул катану из ножен и напоил лезвие своей кровью. Потом накормил Йоки и праной. Дракон не появился. Я скривился. Сжал кулаки. Попытался успокоиться. «Что мы имеем?» «Чуйка, стражи и банка не отвечают». Так что я понятия не имею, какое из предположений, роящихся в моей голове, правильное. Очень надеюсь, что не самое скверное, от которого у меня щемит сердце. Не хочу верить, что все это из-за Ранзы. Она столько раз бывала в моей голове, что, возможно, могла как-то ограничить мою способность или связь со стражами. Она же могла и дяде Гене мозги промыть, и маме, как сама сказала. «Черт!» Я, что было силы, вмазал по стене. Удар получился с выплеском праны и йоки, тоннель затрясся, из потолка посыпались камни. Сконцентрировав прану в ногах, я успел отпрыгнуть назад. В очередной раз чертыхнулся. Образовавшийся завал разделил коридор надвое. «Очень странно», — снова взяв себя в руки, еле слышно отметил я. Удар в сердцах по стене вызвал столь точечный завал. «Черт возьми, да если специально ударить, не факт, что подобное получится. Скорее целиком потолок обвалишь и окажешься под массивным завалом. Я решил вернуться, а не расчищать себе путь вперед. Все-таки неизвестно, что там с мамой и дядей Геной. «Черт!» — повторил я самое популярное слово часа. Дойдя до барьера, я никого не встретил. Ни своих родителей, ни стражей или даже супругов-телохранителей, которые в обычной ситуации дожидались бы меня снаружи. Я громко выругался и уселся напротив барьера в позе лотоса. Закрыл глаза, успокоил дыхание, почувствовал течение праны и йоги, очистил голову от лишних мыслей и позвал Арнольда, затем Инси, Бладинского, всех стражей по очереди, а потом еще раз по второму кругу, ну а после по третьему. Внутри меня вновь закипала ярость, но каким-то чудом я смог ее побороть. Плавно выдохнул и обратился ко всем своим рецепторам. Как ни посмотри, но чувствовал я себя точно так же, как и всегда, если не брать в расчет заглушенную связь со стражами и вялую чуйку. То есть чужого влияния внутри себя я не находил. Однако это вовсе не значит, что я не нахожусь под чьим-то контролем. Есть вероятность, что этот контроль просто-напросто очень мощный. Делать нечего. Из текущей ситуации есть три выхода. Первый – попробовать уничтожить барьер и вернуться во дворец. Второй – пойти назад и, разметав завал, двинуться к источнику. Третий – поставить на то, что я нахожусь под чьим-то контролем и разорвать его. Если все взаправду, то первый вариант – самый правильный. Можно будет заручиться поддержкой товарищей и уже вместе с ними разбираться, что вообще происходит. Второй – опасный, так как неизвестно, что меня ждет у источника, а я без чуйки, дракона и вообще какой-либо поддержки. Что же до третьего? Если это не контроль, то я рискую потерять все свои силы и остаться безвольным куском мяса, что в сложившейся ситуации непозволительная роскошь. Ох-ох-ох, как же тяжело живется без способности определять правильный путь». Я уже и забыл, каково было до того, как мне исполнился 21 год. А ведь раньше я жил и не тужил как-то. Открыл глаза, поднялся на ноги и размял шею. Поставил ноги на ширине плеч, сжал зубы, глубоко вдохнул и на выдохе громко зарычал. Прана и йоки, будто безумные драконы, начали кольцами извиваться вокруг меня. Хлестать по стенам и полу, выбивая мелкое каменное крошево. Две энергии сливались, становясь все острее и острее. Вчера я без особых проблем разорвал родовую способность Торезов, но сегодня, если это действительно контроль, то он на порядок, а то и на два превосходит контроль Минотавров. Мысленно я пытался управлять высвобожденной энергией. Собрать в кучу, бить в одну точку, давить. Получалось с трудом, однако я не думал сдаваться, хоть и чувствовал, как сильно взбухли вены. Внезапно я ощутил какую-то влагу на шее. Не сразу понял, что от натуги лопнула кожа и капилляры. Последний раз при концентрации энергии я доводил себя до подобного кошмара во время тренировок у Клавдии Игоревны. В реальных же мирах еще ни разу такого не случалось. Глупо получится, если все-таки окажется, что я ошибся насчет барьера. Неожиданно картинка перед глазами пошла трещинами, а по ушам ударил громкий хлопок взрыва. Инстинктивно зажмурившись, я отлетел в сторону, больно приложившись головой о какой-то камень. Открыть глаза сразу не получилось. Какое-то время я валялся, точно пьяный, под вертолетами. Однако вскоре боль по всему телу начала проходить. Лишь голова ныла и подташнивала. Подняв веки, я увидел потолок пещеры. Перевернулся на бок и с огромным трудом улыбнулся. Рядом лежала Ранза. Моя незаконная жена морщилась и концентрировала прану, тоже боролась с чьим-то мощным контролем. Как камень с души упал. Она не предавала меня. Это лишь подлая магия хранителей источника. В голове мелькнула мысль, что нужно как-то помочь Ранзе. Именно в этот момент богиня закряхтела и открыла глаза. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. «Как менталист я дважды уязвлена», — вдруг произнесла она. «Во-первых, тем, что оказалась в этой ловушке, а во-вторых, тем, что не смогла быстро расправиться с ней, и ты освободился раньше меня». Она широко улыбнулась. «Хотя другого от своего мужа я не ожидала. Это ведь ты, Илья, а не очередная головоломка». Вместо ответа я указал пальцем на свой лоб. Дважды ее приглашать не пришлось, так что практически сразу я почувствовал знакомое присутствие. Сам же тем временем осмотрелся. Мама и дядя Гена корчились неподалеку, концентрируя прану. «Вот же мерзкая тварь!» — выругалась Ранза, прекратив сканировать мою голову. «Знай, дорогой, я никогда тебя не предам!» Голос богини прозвучал настолько серьезно, что я невольно обернулся. Глядя мне в лицо, она продолжила. «Я с нетерпением жду нашей свадьбы, и другого мужа мне не нужно». «Я знаю, милая», — благодарно кивнув, ответил я. Через секунду богиня вновь одарила меня лучезарной улыбкой. «Вот и хорошо. А теперь нужно помочь господину Кракомоту и будущей госпоже Кракомот. Много времени это не займет». Наши с Ранзой способы борьбы с ментальным контролем неведомого защитника-источника кардинально отличались. Я, как и подобает демону, с помощью Йоки разорвал наваждение к чертовой бабушке, а моя невеста за счет способностей аккуратно распутала вражескую вязь. Именно поэтому помогать моим родителям начала она, а не я. Мой способ хорош, чтобы уничтожать барьеры, ментальные и подобные им, изнутри. Освобождать же кого-то из-за таких барьеров для меня очень опасно, так как могу легко навредить заключенным. А вот Ранза, подсоединившись к пране мамы, а потом и дяди Гены, смогла направить их прану в нужное русло, тем самым освободив их отчасти их же силами. «Благодарю вас, госпожа Махамайя», — произнесла мама в очередной раз после того, как дядя Гена, шатаясь, поднялся на ноги. «Какое счастье, что вы пошли с нами!» «Прекратите, госпожа Иньярла», — изобразила смущение богиня. «Если бы меня не было, Илья один дошел бы до источника, а после омыл вас его водами. Мне кажется, это помогло бы справиться с ментальным контролем». Мы все переглянулись. Мысль здравая. А чуйка говорит, вполне отчетливо, что так и есть. «И все-таки вы были с нами», — вернулась к прежней теме мама. «Рада была помочь», — вновь улыбнулась Ранза. «Пойдемте дальше», — проговорил я, пробежавшись глазами по своим спутникам. Все были целехоньки, а если кто-то, как и я, столкнулся с лопнувшей кожей да кровоподтеками, то эти раны, как и в моем случае, остались там, в наваждении. «Уверяю вас, дальше будет легче». И я оказался полностью прав. Никто больше не пытался напасть на нас или промыть нам мозги. Более того, ушло давящее ощущение, обычно присутствующее, когда пробираешься в логово врага или когда неизвестный недруг следит за тобой. Ну а самое главное, я окончательно убедился, что чуйка вернулась в норму, как и способность мысленно общаться со стражами и драконом. «Действительно легче», — произнесла мама, дав понять, что не один я стал чувствовать себя намного лучше. «Возможно, ментальный контроль был единственной системой защиты», — предположил дядя Гена. «С такой мощью контроля других и не нужно», — поддержала его Ранза. «Если так», — продолжал размышлять Кракомот, «и никаких материальных защитников нет, то барьер, отделяющий тоннель от дворца, решили поставить потому, что остаточные волны контроля медленно сводили с ума прежних обитателей». «Хм, очень интересно. Госпожа Махамайя, как вы думаете, вид барьера действительно подходит для этого? Или стоило подобрать какой-то другой?» «Полагаю, выбор очень даже неплохой», — пораскинув мозгами несколько секунд, ответила Ранза. «Есть у меня подозрение, что у источника в принципе нет физических защитников, и эти стены сами защищают его, порождая волны ментального контроля, которые сами цепляются к энергетическому фону разумных и изменяют его на свой лад. Вы говорили, что барьер скрывает следы присутствия тех, кто живет во дворце. Волнам контроля нет дела до запаха или звука, но вот то, что скрыт энергетический фон, не позволяет им чувствовать жертв. А значит, у волн не было нужды покидать тоннель». «Прекрасное предположение. Все именно так». Воспользовавшись способностью, я подтвердил их догадки и добавил. «Ну а раз контроль сильнее действовал рядом со своим охраняемым объектом, значит, мы скоро будем на месте. А может быть и уже», — проговорил дядя Гена. «Слышите? Вода журчит». Усилив слух праны, я действительно смог услышать отчетливое журчание где-то впереди, навскидку метрах в 120. По привычке сверился с чуйкой и, вновь убедившись, что нам точно ничего не угрожает, ускорил шаг. Через пару минут подземный коридор вывел нас в крохотный зал, в центре которого располагался миленький фонтанчик. Удивительное дело, моя способность со стопроцентной уверенностью утверждала, что идеальный круг, выложенный из камней и служивший основанием фонтана, а также ровный гладкий камень в центре этого круга, из которого и бил вверх хиленький напор, все это было нерукотворное, созданное местной природой. Мама и дядя Гена будто завороженные смотрели на эту красоту. Казалось, оба не верили, что наконец-то нашли решение своей давней проблемы. Внезапно они повернулись друг к другу, встретились взглядами и одновременно улыбнулись. «Можете наполнить бутылки», — напомнил я. Кракомот кивнул и снял со спины громадный походный рюкзак. Ну а я, подняв голову, разглядывал еще один вход, ведущий в этот куполообразный каменный зал. Он располагался примерно в 3 метрах над землей и был достаточно узок, чтобы кто-нибудь крупный, вроде дяди Гены, не мог через него пролезть. Хотя, учитывая сильный наклон этого входа, даже гоблину в его истинной форме сложно будет им воспользоваться. Приняв из рук дяди Гены первую стеклянную бутылку, мама осторожно потянулась к каменному резервуару, заполненному целительной жидкостью. Кракомот взял другую бутылку и тоже принялся набирать в нее воду. «Если завалить это отверстие, источник умрет», — сообщил я Ранзе, подошедший ко мне и тоже задравший голову. «Говоря простым языком, через этот ход источник дышит. Как ты видишь, использовать его для штурма нашего дворца весьма проблематично. Да и вряд ли кто-нибудь, кроме нас, знает наверняка, что в горах есть ход, ведущий к источнику, от которого, в свою очередь, можно будет попасть во дворец». «Тебя пугает, что под нашим домом есть тайный ход?» — спросила моя будущая вторая жена. «Нет, я просто размышляю вслух. Тоннель между дворцом и источником, после того, как мы смогли уничтожить ментальный контроль, больше никак не охраняется. Пожалуй, нужно будет дать Бладинскому задание выбрать небольшой, но крепкий дрон из тех остатков, что нам достались от Торезов, да проверить этот лаз, а потом организовать наблюдение за входом в него в горах». «Правильная мысль», — заявил дядя Гена, наполнявший очередную бутылку. «Может вообще лаз расширить и держать его в качестве тайного хода на случай отступления?» Собственно, на том и порешили. А затем мы с Ранзой помогли родителям наполнить остальные бутылки и все вместе отправились обратно. «Спасибо тебе, сынок», — негромко проговорила мама, когда мы неторопливо шагали по тоннелю. «После свадьбы поблагодаришь», — улыбнулся я. «А лучше после того, как родишь мне братика. Кстати, об этом», — вспомнил я, демонстративно не обращая внимания на мамино смущение. Я приблизился к дяде Гене и не особо тихо шепнул тому на ухо. «Помнишь, я говорил, что подскажу правильный день? Так вот, он будет через 3 дня». «Илья!» — возмутилась вмиг раскрасневшаяся мама. Я не ответил, лишь усмехнулся и прибавил шагу. Барьер, разделяющий подземный тоннель и тайную лестницу моего дворца, пока решили оставить. Но дядя Гена пообещал на днях подобрать мне другой тип, который будет проще открыть при необходимости. Стражи нас уже ждали и встречали радостно, отчего я невольно заулыбался. Все-таки наваждения ментального контроля на самом деле были мерзкие и неприятные. Хорошо, что с ними покончено. Вернувшись во дворец, мы привели себя в порядок, самую малость отдохнули и, собравшись во дворе возле статуи Минотавра небольшой толпой, 4 аристократов, 6 стражей и 2 наемника, мамины телохранители, отправились в гости к моему небиологическому деду.